Лорен никогда не хватало времени на обед, а заканчивала она всегда поздно. Артур молча наклонил голову. «Но Каля вроде бы хорошо вас знает». «Я очень переживаю из-за того, что с ней случилось, миссис. Я часто бывала у нее в госпитале после аварии. Я вас там ни разу не видела». Он предложил немного пройтись. Они зашагали вдоль края воды, и Артур рискнул спросить, как дела у Лорен, сославшись на то, что некоторое время не мог ее навещать. Миссис Клайн ответила, что положение без перемен и надежды больше нет. Она ничего не сказала о принятом решении, но в ее словах сквозила безнадежность. Артур помолчал и начал речь во славу надежды. «Врачи ничего не знают о коме. Коматозные больные слышат нас. Были случаи, когда люди приходили в себя после 7 лет. Нет ничего более святого, чем жизнь. Если она теплится вопреки здравому смыслу, это знак, который надо уметь воспринять. Он упомянул даже Бога, поскольку он один вправе распоряжаться жизнью и смертью». Миссис Клайн внезапно остановилась и пристально посмотрела Артуру в глаза. «Вы не случайно встретились со мной. Кто вы и чего хотите?» «Я просто гуляла тут, мама, если вы находите, что наша встреча не случайна, то и задайтесь вопросом, почему. Собака Лорен сама подошла ко мне. Чего вы хотите от меня? И что вы знаете, чтобы читать мне нотации? Вы не знаете ничего, вы не знаете, каково это, сидеть там день за днем и видеть ее абсолютно неподвижной, так что ни одна ресница не дрогнет, видеть, как приподнимается ее грудь, а лицо остается непроницаемым». В порыве гнева она рассказала, как проводила дни и ночи, разговаривая с Лорен в надежде, что та ее слышит, что жизнь для нее с момента ухода дочери больше не существует, об ожидании звонка из госпиталя, сообщающего, что все кончено. Она дала ей жизнь, будила утром, одевала, каждый вечер убаюкивала, рассказывая сказку. Прислушивалась к каждому ее дню, к каждому чувству. Когда она превратилась в подростка и мирилась со вспышками несправедливого гнева, разделила с ней первые любовные переживания, просиживала с ней ночи, когда научилась, проверяла все контрольные работы. Я умела отойти в сторону, когда это требовалось, и знали бы вы, как мне ее не хватало, когда она еще была жива. Каждый день я просыпалась с мыслью о ней и засыпала, думая о ней. Миссис Клайн замолчала, не в силах продолжать из-за подступивших слез. Артур коснулся ее плеча и попросил прощения. «Я больше не могу», — сказала она тихо. «Простите меня. А сейчас уходите, мне не следовало говорить с вами». Артур еще раз извинился, погладил по голове собаку и медленно двинулся прочь, сел в машину. Отъезжая, увидел в зеркальце мать Лорен, глядевшую ему вслед. Когда Артур вернулся в квартиру, Лорен балансировала, стоя на низком столике. «Что ты делаешь?» «Тренируюсь. Вижу». «Как все прошло?» Артур подробно рассказал о встрече. Он был разочарован тем, что не смог поколебать позицию ее матери. «Шансов у тебя было немного, она никогда не меняет своих решений. Она упряма, как осел. Не будь жестока, она переживает настоящую пытку. Из тебя получился бы идеальный зять. И в чем же глубокий смысл этого замечания? Ни в чем, просто ты из тех мужчин, которых тещи обожают. Твое замечание кажется мне двусмысленным. Не думаю, что это тема для разговора». «Нет уж, я должна сказать. Ты овдовел бы еще до того, как женился. Что означает твой кислый тон?» «Ничего, ничего он не означает. Ладно, пойду-ка я погляжу на океан, пока у меня еще есть такая возможность». Она внезапно исчезла, оставив озадаченного Артура одного. «Что на нее нашло?» — спросил он сам себя. Потом включил компьютер и стал просматривать свои записи. В машине, когда ехал с набережной, он принял решение. Альтернативы не было, и действовать следовало быстро. Начиная с понедельника, медики в любой момент могли усыпить Лорен. Он составил список предметов, необходимых для осуществления своего плана, и снял трубку, чтобы позвонить Полу. «Мне нужно срочно тебя увидеть. Где ты хочешь встретиться? Где тебе удобней? Приезжай ко мне».